Ну, вот мы и дома. Что тебе больше всего запомнилось, Чевостик? Много. Я живу на планете Солнечной системы. Солнце – звезда. Я видел срез галактики. Дядя Кузя, а наша галактика в космосе одна? Что ты, Чевостик? Галактик во Вселенной великое множество. Сколько – не знает никто. Да это и невозможно узнать, ведь Вселенная вместе со всеми галактиками, звездами, планетами бесконечна. Бесконечно? Значит, можно лететь, лететь, лететь, и никогда до конца не долетишь? Никогда. Ой, даже голова закружилась. А я-то уже начал думать, что люди все-все про космос знают. Что ты, Чевостик? Мы еще только начали изучать нашу маленькую Солнечную систему. Можно сказать, что люди делают в космосе первые шаги. Впереди нас ждет еще много неразгаданных тайн, чудесных открытий и удивительных приключений. Здорово! Значит, и я еще успею сделать какое-нибудь настоящее астрономическое открытие. Например, найду в небе новую звезду! Конечно, успеешь. На наш век хватит.